Нехорошо, если кажущаяся удача или неудача влияет на отношение к владыке. Не изменяем владыка, также и отношение к нему ученика, поверх случайных условий плотного мира и не только плотного, но в равной степени астрального и тонкого. Колеблющаяся любовь – не любовь, шаткая преданность – не преданность, и нарушаемый ритм – не ритм. Неколеблемым вихрями внешнего мира должно быть отношение к учителю света.